Йоу, дядя Саша, здравствуй. Как твои дела? Чего надо? Поговорить с тобой хотел, узнать, как твое здоровье. У тебя как здоровье? У меня, спасибо, ничего. А, ну, дай бог. А у вас? У меня очень плохо. Да ты чё, а чё? Опять запил, что ли? Да при чем напился? Пошел ты нахуй. Не видал? Есть такие слова. Нет, не видал. Вот я только Ну, сковородки вот помню знаешь ваши. все. Пошел нахуй. А я сковородки ваши пользуюсь до сих пор. Ой.